Глава третья. Искусство или месса в бардаке. Жемчуг, который я буду носить в первом акте, должен быть настоящим, требует капризная молодая актриса. «Все будет настоящим», успокаивает ее Раневская. «Все, и жемчуг в первом действии, и яд в последнем». Раневская всю жизнь мечтала о настоящей роли. Говорила, что научилась играть только в старости. Все годы копила умение видеть и отражать, понимать и чувствовать. Но чем тверже овладевала грустной наукой существования, тем очевиднее становилась невозможность полной самореализации на сцене. Оказалось, нет для нее ни роли, ни режиссера. Роль не придумали, режиссер не родился. Увидев исполнение актрисой Ха роли узбекской девушки в спектакле Кахара в филиале Моссовета на Пушкинской улице, Раневская воскликнула: «Не могу, когда шлюха корчит из себя невинность». Раневская хотела попасть в труппу художественного театра. Качалов устроил встречу с Немировичем Данченко. Волнуясь, она вошла в кабинет. Владимир Иванович начал беседу. Он еще не видел Раневскую на сцене, но о ней хорошо говорят. Надо подумать, не войти ли ей в труппу театра. Раневская вскочила, стала кланяться, благодарить и, волнуясь, забыла имя и отчество мэтра. «Я так тронута, дорогой Василий Степанович!» — холодея произнесла она. «Он как-то странно посмотрел на меня», — рассказывает Раневская. «И я выбежала из кабинета, не простившись». Рассказала в слезах все Качалову. Он растерялся, но опять пошел к Немировичу с просьбой принять Раневскую вторично. «Нет, нет, Василий Иванович», — сказал Немирович. «И не просите. Она, извините, ненормальная. Я ее боюсь». Однажды, посмотрев на Галину Сергееву, исполнительницу роли Пышки, и оценив ее глубокое декольте, Раневская своим дивным басом сказала, к восторгу Михаила Рома, режиссера фильма: «Эх, не имей 100 рублей, а имей 2 грудей». Осенью 1942 года Эйзенштейн просил утвердить Раневскую на роль Ефросиньи в фильме «Иван Грозный». Министр кинематографии Большаков решительно воспротивился и в письме секретарю ЦК ВКПБ Щербакову написал: «Семитские черты Раневской очень ярко выступают, особенно на крупных планах». В разговоре Василий Катанян сказал Раневской, что смотрел «Гамлета» у Охлопкова. «А как Бабанова в «Офелии»?» — спросила Фаина Георгиевна. «Очень интересно, красиво, пластично, голосок прежний». «Ну, вы, видно, добрый человек. Мне говорили, что это баллонка в климаксе», — съязвила Раневская. Охлопков репетировал спектакль с Раневской. Она на сцене, а он в зале за режиссерским столиком. Охлопков: «Фанечка, будьте добры, станьте чуть левее на 2 шага. Так, а теперь чуть вперед на шажок». И вдруг требовательно закричал: «Выше, выше, пожалуйста!» Раневская поднялась на носки и вытянула шею как могла. «Нет, нет!» — закричал Охлопков. «Мало, еще выше надо!» «Куда выше?» — возмутилась Раневская. «Я же не птичка, взлететь не могу!» «Что вы, Фанечка!» — удивился Охлопков. «Это я не вас. За вашей спиной монтировщики флажки вешают». «Приходите, я покажу вам фотографии неизвестных народных артистов СССР!» — зазывала к себе Раневская. Фаина Георгиевна, Галя Волчек, поставила «Вишневый сад». «Боже мой, какой ужас! Она продаст его в первом действии». «У Юрского течка на профессию режиссера. Хотя актер он замечательный». «Ну и лица мне попадаются, не лица, а личное оскорбление. В театр вхожу, как в мусоропровод. Фальшь, жестокость, лицемерие. Ни одного честного слова, ни одного честного глаза. Карьеризм, подлость, алчные старухи. Тошно от театра, дачный сортир. Обидно кончать свою жизнь в сортире». Перестала думать о публике и сразу потеряла стыд. А может быть, в буквальном смысле потеряла стыд. Ничего о себе не знаю. С упоением била бы морды всем халтурщикам, а терплю. Терплю невежество, терплю вранье. Терплю убогое существование полунищенки. Терплю и буду терпеть до конца дней. Терплю даже Завадского из записной книжки. Раневская постоянно опаздывала на репетиции. Завадскому это надоело, и он попросил актеров о том, чтобы, если Раневская еще раз опоздает, просто ее не замечать. Вбегает, запыхавшись, на репетицию Фаина Георгиевна. «Здравствуйте!» Все молчат. «Здравствуйте!» Никто не обращает внимания, она в третий раз. «Здравствуйте!» Опять та же реакция. «Ах, нет никого, тогда пойду пассу». «Доктор, в последнее время я очень озабочена своими умственными способностями», жалуется Раневская психиатру. «А в чем дело, каковы симптомы?» «Очень тревожные, все, что говорит Завадский, кажется мне разумным». «Нона, а что артист Н, умер?» «Умер». «Тут-то я смотрю, он в гробу лежит». «Ох, вы знаете, у Завадского такое горе!» «Какое горе? Он умер!» Раневская забыла фамилию актрисы, с которой должна была играть на сцене. «Ну это как ее? Такая плечистая в заду!» «Почему, Фаина Георгиевна, вы не ставите и свою подпись под этой пьесой? Вы же ее почти заново за автора переписали». «А меня это устраивает, я играю роль яиц, участвую, но не вхожу». Узнав, что ее знакомые идут сегодня в театр посмотреть ее на сцене, Раневская пыталась их отговорить. «Не стоит ходить, и пьеса скучная, и постановка слабая. Но раз уж все равно идете, я вам советую ходить после второго акта». «Почему после второго?» «После первого уж очень большая давка в гардеробе». «Говорят, что этот спектакль не имеет успеха у зрителей». «Ну, это еще мягко сказано», — заметила Раневская. «Я вчера позвонила в кассу и спросила, когда начало представления». «И что?» «Мне ответили, а когда вам будет удобно?» «Я была вчера в театре», — рассказывала Раневская. «Актеры играли так плохо, особенно Дездемона, что когда Отелло душил ее, то публика очень долго аплодировала». «Очень сожалею, Фаина Георгиевна, что вы не были на премьере моей новой пьесы», — похвастался Раневской Виктор Розов. «Люди у касс устроили форменное побоище. И как удалось им получить деньги обратно?» «Ну-с, Фаина Георгиевна, чем же вам не понравился финал моей последней пьесы?» «Он находился слишком далеко от начала». Как-то она сказала: «Четвертый раз смотрю этот фильм и должна вам сказать, что сегодня актеры играли как никогда». Вернувшись в гостиницу в первый день после приезда на гастроли в один провинциальный город, Раневская со смехом рассказывала, как услышала перед театром такую реплику аборигена. «Спектакль сегодня вечером, а они до сих пор не могут решить, что будут играть». И он показал на афишу, на которой было написано «Безумный день» или «Женитьба Фигаро». Раневская повторяла: «Мне осталось жить всего 45 минут, когда же мне все-таки дадут интересную роль?» Ей послали пьесу Жана Ануя «Ужин в Сан-Лисе», где была маленькая роль старой актрисы. Вскоре Раневская позвонила Марине Нейоловой. «Представьте себе, что голодному человеку предложили Монпансье. Вы меня поняли? Привет!» В театре имени Массовета, где Раневская работала последние годы, у нее не прекращались споры с главным режиссером Юрием Завадским. И тут она давала волю своему острому языку. Когда у Раневской спрашивали, почему она не ходит на беседы Завадского о профессии актера, Фаина Георгиевна отвечала: «Я не люблю мессу в бардаке». Во время репетиции Завадский за что-то обиделся на актеров. Не сдержался, накричал и выбежал из репетиционного зала, хлопнув дверью с криком: «Пойду повешусь!» Все были подавлены. В тишине раздался спокойный голос Раневской. «Юрий Александрович сейчас вернется. В это время он ходит в туалет». В шторме Биль Белоцерковского Раневская с удовольствием играла спекулянтку. Это был сочиненный ею текст, автор разрешил. После сцены Раневской овация и публика сразу уходила. Шторм имел долгую жизнь в разных вариантах, а Завадский ее спекулянтку из спектакля убрал. Раневская спросила у него «почему?». Завадский ответил: «Вы слишком хорошо играете свою роль спекулянтки, и от этого она запоминается чуть ли не как главная фигура спектакля». Раневская предложила: «Если нужно для дела, я буду играть свою роль хуже». Однажды Завадский закричал Раневской из зала: «Фаина, вы своими выходками сожрали весь мой замысел». «Тут-то у меня чувство, как будто наелось говна». Достаточно громко пробурчала Фаина. «Вон из театра!» — крикнул мэтр. Раневская, подойдя к авансцене, ответила ему: «Вон из искусства!» Отзывчивость не была сильной стороной натуры Завадского. А долго притворяться он не хотел. Когда на гастролях у Раневской случился однажды сердечный приступ, Завадский лично повез ее в больницу. Ждал, пока снимут спазм, сделают уколы. На обратном пути спросил: «Что они сказали, Фаина?» «Что-что, грудная жаба!» Завадский огорчился, воскликнул: «Какой ужас, грудная жаба!» И через минуту, залюбовавшись пейзажем за окном машины, стал напевать: «Грудная жаба, грудная жаба!» Раневская говорила: «Завадский простудится только на моих похоронах». Завадскому дают награды не по заслугам, а по потребностям. У него нет только звания «мать-героиня». Завадскому снится, что он похоронен на Красной площади. Завадский родился не в рубашке, а в енотовой шубе. Раневская называла Завадского маразматиком-затейником, уцененным Мирхольдом, перпетум кобеле. Как-то она и прочие актеры ждали прихода на репетицию Завадского, который только что к своему юбилею получил звание Героя социалистического труда. После томительного ожидания режиссера Раневская громко спросила: «Ну, где же наша Гертруда?» Раневская вообще была любительницей сокращений. Однажды начало генеральной репетиции перенесли сначала на час, потом еще на 15 минут. Ждали представителя райкома, даму очень средних лет, заслуженного работника культуры. Раневская, все это время не уходившая со сцены, в сильнейшем раздражении спросила в микрофон: «Кто-нибудь видел нашу засраку?» Творческие поиски Завадского аттестовались Раневской не иначе, как капризы беременной кенгуру. Делая скорбную мину, Раневская замечала: «В семье не без режиссера». Раневская говорила начинающему композитору, сочинившему колыбельную: «Уважаемый, даже колыбельную нужно писать так, чтобы люди не засыпали от скуки». Как-то раз Раневскую остановил в доме актера один поэт, занимающий руководящий пост в Союзе писателей. «Здравствуйте, Фаина Георгиевна, как ваши дела?» «Очень хорошо, что вы спросили. Хоть кому-то интересно, как я живу. Давайте отойдем в сторонку, и я вам с удовольствием обо всем расскажу». «Нет-нет, извините, но я очень спешу. Мне, знаете ли, надо еще на заседание». «Но вам же интересно, как я живу. Что же вы сразу убегаете? Вы послушайте». «Тем более, что я вас не задержу надолго, минут 40, не больше». Руководящий поэт начал спасаться бегством. «Зачем же тогда спрашивать, как я живу?» — крикнула ему вслед Раневская. За исполнение произведений на эстраде и в театре писатели и композиторы получают авторские отчисления с кассового сбора. Раневская как-то сказала по этому поводу: «А драматурги неплохо устроились. Получают отчисления от каждого спектакля своих пьес. Больше ведь никто ничего подобного не получает. Возьмите, например, архитектора Рерберга. По его проекту построено в Москве здание центрального телеграфа на Тверской. Даже доска висит с надписью, что здание это воздвигнуто по проекту Ивана Ивановича Рерберга. Однако же ему не платят отчисления за телеграммы, которые подаются в его доме. «Берите пример с меня», — сказала как-то Раневская одна солистка Большого театра. «Я недавно застраховала свой голос на очень крупную сумму. Ну и что же вы купили на эти деньги?» Раневская кочевала по театрам. Театральный критик Наталья Крымова спросила. «Зачем все это, Фаина Георгиевна?» «Искала», — ответила Раневская. «Что искали?» «Святое искусство». «Нашли?» «Да». «Где?» «В Третьяковской галерее».